Глава 17. За минувшие четверо суток Джек почти привык ночевать на борту мусорщика Марка Бачинского, хотя, если честно, предпочел бы все же выделенный ему административный кубрик. Но обучение есть обучение, и учиться приходилось всему. По настоянию Марка Джек один раз даже принял душ в очень стесненных условиях сверхкомпактной душевой кабины. Ощущение так себе, но когда ничего другого нет, и такое вполне сгодится. Когда мы стоим приторченными к стационару, эти наши удобства, конечно, бессмысленны, но в случае перехода на казарменное положение, болтаться за пределами базы приходится по двое суток, и вот тогда, Майкл, ты бы оценил такую простую штуку, как свой собственный душ, — пояснял Бачинский. «А как часто случаются эти казарменные положения?» — уточнил Джек, вытираясь одноразовым полотенцем из упаковки, которая на открытом воздухе существовала не более 5 минут, а уж намоченная и того меньше. Потом с легким хлопком начинало распадаться на углекислый газ, щепотку каких-то минералов и водяной пар. К этому моменту его рекомендовалось выпустить из рук, поскольку температура при распаде могла достигать 60 градусов. Джек помнил, как один из мальчишек его класса приносил в школу такие салфетки, как великую диковинку, и, спрятавшись в туалете, не вскрывали эти упаковки и с интересом ждали того момента, когда она вдруг превратится в абсолютное ничто. «Нет, такое бывает не слишком часто. За мои 5 лет работы как раз 5 раз и случалось. И вот первые пару раз я запаривался с работой, вытаскивая по 2 смены за раз, и обходился при этом лишь гигиеническими падами и одноразовыми бельевыми комбинезонами. Прекрасные, я тебе скажу, были ощущения. И вот тогда я дал себе слово сделать хоть какой-то душик, чтобы с водой как положено». Джек покивал, но для себя решил, что не станет на своем борту заморачиваться с душем. Уж раз-то в год можно и потерпеть, обходясь одноразовым бельем. Отдых после полуторной смены оказался неполным, поэтому в очередной выход они запаслись достаточным количеством кофейного спреда. В противном случае можно было проспать реакцию на какой-то обломок и даже получить его в борт. А так, выдернул кольцо и через минуту в банке горячий кофе с повышенным содержанием синтетического кофеина. Обстановка на орбите была напряженной, впрочем, как и всегда. Прогнозное окно пестрело оранжевыми районами сектора, где ожидалось появление целых полей обломков от разрушенных орбитальных объектов. При этом тяжелые спейс-фабрики еще безмятежно плыли над Лимой Красной, отражая ее материки на своих отполированных боках. А умные серверы службы навигации уже списывали их в потери, почти наверняка определяя не только их участь от соскочившего с управления шального спутника, но и предсказывая, на какое количество и каких именно обломков развалятся эти объекты. Джека эта часть в логистике и навигации удивляла еще в период обучения, и он задавал вопросы. Но не на все вопросы ему могли ответить инструкторы на Земле. Ему так и говорили. Там, наверху, ты получишь более полные ответы. «Марк!» «Ну, здесь я. Чего орешь?» Отозвался пилот, выводя судно из зоны обслуживания в рабочее пространство и напряженно всматриваясь в окна фланговых радаров, которые могли увидеть угрозы, пропускаемые бывало даже оптическими датчиками. «Ага, вот ты где!» Произнес он, а потом включил внешний канал и добавил. «Эй, там, на экваторе! К вам идет прозрачный, примерно на 0,5 тонны». «Спасибо, Марк. Рад, что ты снова с нами». «Взаимно, Боун. Оп, вот мы на маршруте». «Марк, можно спрашивать?» Задал вопрос Джек, дождавшись, пока их мусорщик выйдет на рабочую магистраль, по которой они в идеале должны были следовать, защищая ее от угроз. «Да, братан, спрашивай». «Если навигатор знает, что сейчас раскроет какой-то Skylab, почему его не перевести на безопасную орбиту? Зачем ждать, когда его разнесет случайный объект, если появление этого объекта уже просчитано на 99%? «Хороший вопрос, коллега». Грохнул дробный разряд, разнося встречный обломок. А потом еще пару ударов в сетчатой расфокусировки, чтобы разметать оставшиеся обломки в пыль. Часть этой пыли понеслась к планете, и Джек с интересом наблюдал, как микрочастицы сгорали в атмосфере, вызывая красочное, почти праздничное зрелище с иллюминацией. «Так вот, к нашему вопросу. Я в свое время, когда только появились эти крутые сервера и программное обеспечение, которое говорило, сейчас будет полный ужас, готовьтесь, ребята. Так вот, я тоже недоумевал. Ну, почему не упредить эти ужасные дела? Так вот, оказалось, что если мы вмешаемся и перетащим фабрику с орбиты на орбиту, мы спасем конкретно ее, но тогда рванет другая фабрика или Skylab на другой стороне Лимы. Врубаешься?» «Нет», — честно признался Джек. Марк рассмеялся и между делом снес пару обломков среднего размера, примерно по 150 кило каждый. «Короче, в этой теме с предсказаниями есть один момент. Узнать-то ты можешь, а что-то изменить – нет». «Но почему?» «А хрен его знает. Математический закон какой-то. У нас тут парень один квартировал, математик из ихнего мозгоштурмового батальона. Это я его так назвал, судя по его рассказам. Короче, их там в каком-то центре собирают. Этих особо одаренных, и они штурмуют определенную проблему. Ну, там типа задачка с иксами, только страшно представить какой сложности. И вот они штурмуют полгода, так что половина отваливается, уходят в запой. Но по концовке кто-то во сне видит главную формулу. И ее внедряют в дело, как в нашем случае, в навигацию и прогнозирование. И тут появляется удивительное дело. Стоит нам, следуя прогнозу, убрать эти опасные факторы, как тут же с другой стороны экватора валится такая же связка. Причем неожиданно для служб, и начинается вся эта тема с общей тревогой и все прочее. То есть избежать того, что напрогнозировал, не удается? Да, коллега. Держись, Майки. Джек успел только дернуть язычок страхующей снасти, чтобы его не выбросило из штурманского кресла, и, как оказалось, вовремя. Лазерный испаритель загрохотал на пределе возможностей, при этом мусорщик начал совершать немыслимые маневры, как какой-нибудь истребитель. Грохнуло с правого борта, потом чуть тише, с левого, а затем еще будто горохом прошлось по всему корпусу. «Экватор-2 и экватор-4, к вам гости. Прозрачные, 3 штуки по тонне полторы и еще россыпь. Внимание, оповещение спит!» «Да ни хрена мы не спим, Бачинский, мы не видим этих кусков. Просто не видим!» Отозвался обиженный женский голос, и Джек почувствовал, что, услышав его, Марк внутренне подобрался. Похоже, это тоже была какая-то особая из прошлого. «Там обломки станции из оптических блоков. Наша аппаратура их еще не видит. Не было обновления. И вообще, урод ты, Бачинский!» Марк не ответил. Не стали комментировать это и другие пилоты, которые обычно любили подхватить какую-то остренькую тему. Но появление нового вида угрозы на орбитах заставило напрячься всех, и теперь никому было не до шуток. Уже в конце смены, когда, сойдя с рабочей дистанции, мусорщик на автомате подползал к швартовому узлу огромный, словно темный утес на фоне сверкающей лимы базы, Марк сдвинул панораму на лоб и, потеряв ладонями лицо, сказал: «Никогда, Майк, слышишь? Никогда не путайся с девицами, работающими на орбите. Они на эту работу устраиваются для последнего шанса, а потому никаких обманов не прощают. Вот будет отпускная неделя, там и шали, если пить не любишь. Мне некому было такой совет дать. А теперь, ну, ты сам слышал». «Я понял, Марк. Я это обязательно учту», — серьезно ответил Джек, сразу вспомнив несколько приветливых и симпатичных девчонок, 30 с небольшим лет, которые улыбались ему тут на базе. «Вовремя», — Марк предупредил его. «Вовремя».